Глава 37. Последние складки бархатной шторы скользнули в сторону, и она увидела дверь. Но не дверь приковала внимание мисс Силвер. Она быстро сказала: «Выключите свет, мистер Брэндон». И когда после легкого щелчка комната погрузилась в темноту, они оба увидели выступающий фронтон гаража и свет. Двери гаража были плотно закрыты. Свет шел из окон по обеим сторонам двери. Мисс Силвер задвинула штору. «Кажется, он вышел этим путем и сейчас там. Можно снова включить свет, мистер Брэндон». После того, как свет был включен, она твердо сказала: «Я думаю, вы видели дверь. Без сомнения, она ведет в гараж. Если человек, застреливший мистера Крэддока, еще там, он в состоянии отчаяния и очень опасен. Полицию нам ждать некогда. Она приедет не раньше, чем через полчаса. Думаю, мы должны решать, что делать». «Мисс Силвер, все, что мне нужно, это найти Томазину. Вы это понимаете?» Она коснулась пальцами его руки. «Умоляю вас немного подумать. Возможно, мисс Эллиот уже возвращается к себе. Мистер Крэддок мертв. Человек, которого вы спугнули, который, видимо, является убийцей в гараже. Мы не знаем, почему он сразу не ушел. Возможно, он уничтожает какие-то улики. Но что бы он ни делал, он не может сейчас тратить время на мисс Эллиот. Если она не в гараже, то она в безопасности. Я думаю, мы должны убедиться, что ее там нет. Одновременно мы установим, кто же убийца». Питер кивнул. «Через окна не получится. По крайней мере, мне так кажется. Свет такой, как будто на них жалюзи». Мисс Силвер осторожно кашлянула. «Да, я заметила. Я думаю, надо посмотреть, куда ведет эта дверь. Надеюсь, она не заперта». Да, она была не заперта, если бы у убийцы было время. Ключ уже был вынут из замка с этой стороны двери, но убийца так спешил, что уронил его на пол. Стоя на пороге, они заглянули в пустую, запущенную комнату. Мощный фонарик мисс Силвер осветил толстый слой пыли, в которой была протоптана узкая тропинка к двери гаража. Она поводила лучом из стороны в сторону. «Смотрите, мистер Брэндон!» — тихо сказала она. Полметре от того места, где они стояли, отчетливые следы поворачивали влево, где была еще одна дверь. Питер сказал: «Он не пошел в гараж. Эта дверь выходит в коридор с рукой. Значит, пока я стоял в кабинете, он убежал через эту дверь. Но кто же тогда в гараже? Я думаю, это мы и должны выяснить».